Послание апостола Иуды. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение послания Иуды, сводного брата Иисуса, сына Иосифа. Это вторая беседа об этом небольшом, но весьма важном послании. Уже рассмотрели мы вступительную часть его, а также вторую часть о подвязании за веры, однажды преданную святым. Напоминаем вкратце сказанное более подробно, что Иуда называет себя рабом Господа Иисуса Христа, в глубоком смирении он уверовал в Него с Иаковом и братьями своими после смерти и воскресения Иисуса. Вкравшиеся же учители в среду верующих неправильно учили об Иисусе Христе, и Иуда, по вдохновению от Духа Святого, написал обличение и опровержение этих еретиков, которые благодать Божию извращали и вводили некоторых в распутство, все еще называя себя христианами. Третья часть послания. Призыв помнить о грядущих судах Божьих. С 5 по 16 стих. Говорит Иуда: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Стих 5. А потом он открывает тайну о падении ангелов, не сохранивших своего достоинства, что их ожидает суд великого дня вместе с Люцифером, их главой. О Содоме и Гоморре он говорит, о грехах этих городов, которые напоминают некоторые страны и местности, где и теперь эти беззакония совершаются. О падении ангелов и их грехах говорит и апостол Петр во втором послании, 2 главе, 4 стихе. Не только гордыня великая овладела ими, Исаия 14 глава, но они внушали и человеческой расе желание потопать в грехах настолько, что Бог не мог более являть им долготерпение и послал потоп после проповеди о покаянии праведного Ноя. Бытие, 6 глава, 5 стих, свидетельствует о влиянии демонических сил на людей, а дальнейшие главы говорят о судах Божиих, о спасении семьи Ноя и разных родов животного мира. Страшно подумать, что эти нечестивые лжеучители научали христиан жить ненормальной жизнью, подобно Содому и Гоморре, прикрываясь благодатью милостивого Бога. Бытие, 18 и 19 главы, открывают эту картину беззакония. Как же апостол Иуда и другие могли молчать? Их зов звучал громко. Страшно подумать, как низко пали морально и духовно содомляне. Как жестоки и безумны были эти мужчины. Святые ангелы посетили дом Лота, чтобы вывести его из этой местности перед наступившими судами Божьими по молитве Авраама. Какую жертву Лот был готов совершить, отдав невинных своих двух дочерей на попрание безумцам? Он был при всем положении его окружения богобоязен, хотя и жил среди беззаконников. А в таких случаях Всемогущий начинает действовать. Он ослепил эту толпу нечестивцев, а Лота с женою и дочерьми вывел из Содома и Гоморры, которые в ту ночь были поражены судом огненным и землетрясением. Вечный пример жителям земли, зовущий к покаянию и благочестию. Иуда предвозвещает, что будет наказано не только моральное падение людей, но всякие бунты, восстания, убийства, международные и поместные битвы, разорения, отвержение начальства, говорит он. Так точно будет сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высшие власти, И в наши дни есть учителя, которые уменьшают ипостась Иисуса Христа и даже отвергают Его. Хвалятся знанием своим, стих 9. Господь повелел архангелу Михаилу сказать сатане: «Да запрети тебя Господь». По-видимому, сатана требовал тело Моисея для своей злой цели. Но погребение его совершил сам Бог. Моисей был погребен до преображения Господа Иисуса Христа, когда он и Илия явились с ним на горе Фаворе. Матфея 17 глава. Архангел Михаил действовал и будет действовать еще в делах Божьих ради Израиля. Он кротко упрекнул сатану. Но в борьбе с Антихристом Михаил примет активное участие. Даниила 12 глава, 1 стих. Сатана побежден Господом Иисусом Христом, но он все еще не лишен его активности творить зло и вредить Церкви Христовой. Время близится, когда он будет закован, лишен свободы действовать превратно среди человечества. Он является князем мира сего и Богом мира сего. Иоанна 12 глава 31 стих и 2 послание Коринфянам 4 глава 4 стих. Мы не должны забывать, что он силен творить нам напасти и нападать на нас. Посему нам постоянно должно быть на страже и вооружаться всеоружием Божиим. Ефесянам 6 глава. Силой Духа Святого мы отразим его атаки и козни лукавые. Мы являемся победителями над лукавым силой Христа, его присутствием с нами. Христос – победитель, и мы ни в коем случае не должны полагаться на свои силы и способности превзойти его хитрости и лукавства. Удивительно, что Михаил, имея власть, даже не произнес укоризненного слова. Однако же учители не были таковыми, будучи слугами дьявола. Слушайте 10 стих. «А сии злословие то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым». С гордостью и тщеславием всегда в духовном мире соединяется моральное разложение, нечестие и беззаконие. Подумайте только, как низко пали эти учителя. Языческий мир и философия его настолько отразились на них, что лучи христианского учения и образ совершенный Господа Иисуса Христа был затемнен дьяволом пред их глазами. Они шли путем погибели и не хотели разумно и кротко обдумать увещание апостолов, дабы сойти с пути грешного на путь праведности, путь Господень, пусть узкий. Их путь был путь Каина, и они хорошо знали эту трагедию первой человеческой семьи по причине сына Адама и Евы Каина. Что же это был за путь? Несомненно, он начался чувством гордости в сердце Каина. По-видимому, кротость и тишина духа и сердца брата его Авеля не были по сердцу Каина. Он любил своего младшего брата, кроткого и непослушного, пастыря овец. Само имя Авеля в древнееврейском языке свидетельствует, что он по виду был незначительный. Не имел физических характеристик, чтобы хвалиться собою, своею силою, Но стадо он был мудро оберегать от хищников зверей, которые в то время уже появлялись после падения Адама и Евы. Поклонение Авеля Богу было правильным, и он следовал наставлению отца своего. Он принес в жертву Агнца Невинного, как прообраз Христа Иисуса. Не так было с Каином. Гордыня овладела его сердцем. Он хотел похвалиться пред Богом собой, своим достоинством, своими плодами, самим собой. Великая скорбь овладевает сердцами нашими, что и в наши дни Слово Божие гордые духом учителя извращают и жертву Голгофскую Христа Иисуса умоляют, не считают ее путем для спасения нашего. Человек, говорят они, не так грешен, не такой уж плохой. Он постепенно улучшится, и все человеческое общество. Но какая трагедия? Это неправда и заблуждение. Иуда приводит примеры Валаама и Кореи, которые пошли путем гордости и своеволия и погибли. Храните веру во Христа Голгофского. Аминь.